Глава 63. «Я не отпускаю от себя Роуз даже после того, как возвращаюсь в дом. Держа ее за руку, запираю дверь, выходящую на задний двор, и ищу стационарный телефон. Нахожу его за вазой с фруктами на столешнице, набираю службу 911 и называю адрес Баркли, сообщаю, что смерть Тины де ла Круз не была несчастным случаем. Гарриет Баркли пыталась ударить Тину тростью, из-за чего Тина отступила назад и выпала из окна. Говорю я, зная, что мои слова записывают. И я считаю, что Гарриет хотела убить меня сегодня вечером. Когда я слышу громкий стук в дверь, меня передергивает, словно от звука выстрела. Но я не выпускаю руки Роуз. Наоборот, держу ее крепче и поворачиваюсь, заслоняя девочку от опасности. «Я с тобой», — говорю я ей и кладу телефонную трубку на стол. Звонок все еще записывается. «Я никому не позволю тебя обидеть». Иэн стоит у порога. На его лице написано беспокойство и замешательство. Я бегу к двери и дотягиваюсь до замка. Внезапно за спиной Иэна из темноты выплывает Гарриет. Она без электрошокера. В руках палка, заменяющая ей трость. На лице и бирюзовом свитшоте следы крови. Она изображает раненую слабую бабушку. Опять нацепила маску, словно это костюм для Хэллоуина. «Что происходит?» — кричит Иэн. Его голос слегка приглушен из-за плексиглаза. «Стелла, что случилось?» Я указываю за его спину. Он оборачивается и видит Гарриет. Она начинает шевелить губами, выдумывая историю и вливая ее в уши Иэна, приправляя ее привычным враньем и хитростью. Она говорит тихо, и я лишь улавливаю отдельные слова, но Иэн внимательно ее слушает. Интересно, он ей верит? Может, Гарриет старается убедить его, что именно я представляю угрозу для Роуз? «Не слушайте ее!» — кричу я. «Она лжет! Она все время лгала!» «Прошу тебя, Иэн!» Голос Гарриет становится еще тише. Она делает шаг ближе к сыну. «Тина умерла из-за Гарриет!» — говорю я громко, стараясь перекричать ее. «И она обвинила во всем Роуз!» Гарриет печально качает головой. «Роуз, детка! «Подойди и впусти нас», — говорит она. Иэн смотрит то на меня, то на Гарриет. Я вижу сомнения в его глазах. Он не знает, кому из нас верить. Она его мать, а со мной он познакомился совсем недавно. Как она могла совершить те ужасные поступки, в которых я ее обвиняю? Затем он делает то, от чего я вздрагиваю. Он лезет в карман и достает ключи. Я отхожу, не спуская глаз с Гарриет. Иэн вставляет ключ в замок. Тот ужасно скрипит, нарушая воцарившуюся тишину. Роуз поднимает голову. Впервые я слышу, как она издает звуки. Она начинает выть громко и пронзительно, так, будто плачет ее душа. Она указывает на Гарриет через плексиглаз и заходится в крике, словно увидела дьявола. Иэн смотрит на Роуз, его глаза расширяются. Затем он следит за пальцем Роуз и оборачивается, чтобы посмотреть на Гарриет. «Прекрати, Роуз! Тебе нужно просто отдохнуть!» — восклицает Гарриет. «Иэн, пусти меня! Я войду и уложу ее в постель!» Вой Роуз становится громче. Она вопит, словно в приступе первобытного страха. Источник этого страха более чем очевиден. Девочка продолжает смотреть на Гарриет, которая дергает дверь, стремясь ворваться внутрь. «Нет, мама!» — кричит Иэн. «Подожди!» Но Гарриет не останавливается. Она грубо отталкивает Иэна в сторону и пытается справиться с ключом. Иэн с силой отстраняет Гарриет, протиснувшись между ней и дверью. Он открывает замок, бросается внутрь и запирает дверь, оставив Гарриет на улице. Крик Роуз затихает. Она прерывисто, шумно дышит, а потом падает, и я едва успеваю ее подхватить. «Что здесь творится?» — недоумевает Иэн. Он вздрагивает, замечая следы крови на полу у лифта. Иэн осматривает Роуз, пытаясь определить, в каком месте ранена его дочь. Потом протягивает к ней руки. «Тебя ранили, Роуз? Кто, Стелла или Гарриет? Можешь показать?» «Это кровь Гарриет», — поясняю я. Я ударила ее тростью после того, как она ткнула в меня электрошокером. У Иэна такой вид, будто его оглушили. «Моя мама? Что?» Я говорю ему слова, которые он должен услышать. «Ваша мать виновата в смерти Тины, и ей не нужна трость, потому что ее колено здоровое». Он качает головой. «Нет-нет, это невозможно. Моя мама не убивала Тину. Бред какой-то. У нее травмированное колено. Она даже на мансарду подняться не может. После неудачной операции она консультировалась с двумя хирургами». «Вы слышали диагноз от самого врача? Или вы просто поверили тому, что сказала Гарриет?» Иэн замолкает. Ответ в его расширенных глазах. «Роуз никогда никому не причинила бы вреда. Тине в последнюю очередь», — говорю я. «Но Гарриет навела на нее подозрения, чтобы снять их с себя». Иэн спотыкается и хватается за край кухонного острова. Он бледнеет. До него, наконец, доходит смысл моих слов. Он понимает, что каждая из них — правда. Он слышал эту правду в крике «Роуз». Издали доносится вой приближающихся сирен. Дыхание Роуз становится спокойнее. Я ощущаю его тепло на своей ключице. Наконец, оно выравнивается настолько, что мы с ней начинаем дышать в унисон.